С помощью грини Алексей соорудил из пальмовых листьев навес и широкую лежанку. На острове обильно произрастали кокосовые пальмы и пестрые глянцевые плоды тыквы куира, так что смерть от голода не грозила островитянам. Окрестные берега и коралловые атоллы кишели разнообразной членистоногой живностью. Во время отлива в камнях и расщелинах прятались крабы. В углублениях дна плескалась замешкавшаяся рыба. Правда, отлив в этих широтах случался глубокой ночью, что представляло серьезные неудобства для сбора деликатеса. Для того, чтобы выжить, островитянам предстояло добыть огонь. То ли память крови помогала Агриппине, то ли негласная помощь африканских богов, но, найдя глину, Гриня слепила кувшинчик с дырками и успела высушить его на вечернем солнце. Этот сувенир был незаменим для хранения и переноски огня. На острове любви наступил первый вечер. В хижине, сплетенной Петьком из тростника и пальмовых листьев, почти без чувств лежала Аня. Ее фарфорово-прозрачная кожа побагровела от солнца, а нежные ноги до крови высек саблевидный тростник. Под навесом гудели крупные желтые комары, доводя девушку до истерики. Петек решил обойтись без собственной хижины, полагая, что рано или поздно Анка сдастся и выбросит белый флаг, то бишь последний клочок своей туники. Он устроил в развилке пальм что-то вроде гамака из лиан и, покачиваясь, озирал лазурную океанскую гладь. «И на кой ляд я на этот остров записался? Сейчас бы дома на раскладушечке млел, телек смотрел, да пивко посасывал и постановал бы от наслажденица. А тут три дня не жрамши, не спамши, не мшись.